Затерянный континент. Хвойные леса. Посреди хвойного леса, на огромной ветви не менее огромного дерева, сидели двое – Родерик и Матадор. Сидели они невысоко, метров 5 над землей. Родерик держал в руках гигантскую шишку, размером с 3 его кулака. Он неторопливыми и размеренными движениями поколупывал из нее орешки. Матадор же сидел рядом и держал вверх раскрытую ладонь, в которую Родерик складывал орехи. «Мотя, ты мог бы и сам орехи выколупать». «Не получается, пальцы больно большие, а у тебя вон даже когти под эти орешки заточены». «Тогда бы шишку целиком съел, я знаю, ты можешь». «Пробовал я уже, ты блохастый сам ее попробуй откуси, она от смолы горькая, жуть». Оборотень вздохнул, но ничего не сказал. Он продолжил выколупывать орехи. Когда их набиралось 5-6 штук, то Уран закидывал их в рот и с громогласным хрустом жевал. Молчание продолжалось еще минут 5, после чего Матадор спросил. «Блохастый, слышишь?» «Я спросить тебя хотел. Ты вроде как помирать собрался. Страшно это? Или ты уже смирился?» «Страшно, Мотя». Родерик повернул пустую шишку в руках и скинул ее вниз. «Очень страшно. Как представлю момент, когда меня убьют, так как будто воздуха не хватает, словно надышаться не можешь». Родерик начал шумно и часто дышать. Он молчал секунд 10 и перед тем, как продолжить, повернул к себе волосатые руки. «Зачем ты спрашиваешь? Пожалеть меня решил?» «Нет, прости, блохастый, но просто так к смертной казни не приговаривают. Не думаю, что мне станет жаль тебя, если узнаю, за что тебя приговорили». «Все зло, порожденное тобой, к тебе вернется непременно. Слышал такое?» «Нет». «Я Мотя. Я убийца наемный был, адепт крови. Так меня называли в Галанете. Такое прозвище ты, наверное, слышал». «Адепт крови. Маньяк, который забрызгивал кровью при убийстве все, что можно. Трудно про такое не знать». «Я не хочу говорить, когда и почему я стал таким маньяком. Я не всегда был таким. Но сейчас я другой». Родерик продолжал рассматривать ладони. «Многое изменилось. Я изменился и...» Родерик запнулся, словно не знал, как сказать. «Алиса», — подсказал Матадор. «Да, Алиса многое изменила». Родерик замолчал, а Матадор привстал, держась за дерево, и дотянулся до еще одной шишки. Он протянул ее Родерику, и тот взял ее. Он без вопросов начал выколупывать из нее орешки. «Зачем ты завел этот разговор?» «Интересно, ради чего вы рвете жилы? Что вам до могилки в виде цифр? Не пощупать, не стопки поставить. Какой смысл в этих могилах в виртуальной реальности?» «Чтобы было куда прийти тому, кто тебя любит и помнит. Чтобы было место, которое о тебе напоминает. Есть кому о тебе вспоминать, кроме Алисы?» «Нет, Мотя, некому». «А ты понимаешь, что вся ее психологическая реабилитация завязана на то, что она вернется в реальный мир?» «Я понимаю. И для этого прошу тебя передать ей вот это». Родерик протянул Матадору бумажный цветок. Бумага была исписана мелким почерком, и от этого казалось, что цветок покрыт странным узором. Белоснежный цветок с синими витиеватыми росчерками. «Это мое письмо ей. Отдай ей, пожалуйста, когда я уйду». «Вот, держи. На этом листке копия текста, чтобы тебя сомнения не мучили». Матадор взял в руки сначала цветок. Он долго его рассматривал, а после этого спросил. «Зачем ты его так склеил? Как это теперь читать?» «Это целый листок. Он просто так сложен. На земле было такое искусство. Оригами. Искусство делать из одного целого листа бумаги – шедевры». Без клея и разрезал. Матадор еще минут 5 крутил в руках цветок. Затем взял листок копию и принялся его перечитывать. Через пару минут он глубоко вздохнул. «Ты это придумал еще до того, как тебя поймали. Слишком хорошо ты все предусмотрел». «Работа у меня такая была. Нужна была страховка и завещание на любой случай. Врачи мне говорят, что это паранойя». «Завещание абсолютно постороннего человека, на предъявителя завещания. По завещанию все деньги со счетов и недвижимость на нескольких планетах. Объект 10 987 354 в банке хранения генетической собственности. Мутадор оторвался от чтения и посмотрел на оборотня. Я так подозреваю, что ты, блохастый, там свою семью хранишь. Оборотень не ответил. Он кивнул головой, продолжая вертеть в руках бумажный цветок. Так, пароли и номера к банковским ячейкам. Зачем? Ты ей и так 12 миллионов наличными оставляешь. В этих ячейках не деньги. Там адреса и места закладки еще нескольких тайников с различной наличностью, оружием и полезными мелочами. Все предусмотрел, кроме одного. Ты подумал, каково будет ей смотреть, как ты растворяешься в воздухе, оставляя после себя статую? Ты уверен, что она уйдет из игры? Да, я согласовал этот момент с отделом психологической реабилитации. Они дали добро и подтвердили целесообразность такого исхода. Обещали замолвить словечко при создании локации и статуи, если мне удастся в топ-10 попасть. Вот оно как! Я почти уважаю тебя, Родерик. Вся соль в твоем почти. Какой догадливый оборотень. Молчание снова затянулось на несколько минут. У Матадора пропал аппетит, и он перестал жевать орехи. Мотя. Чего? Если Алиса не уйдет из игры, или когда сам вернешься в реальность, позаботься о ней, если получится, и не давай ей заходить в игру. Только на годовщину моей смерти. Поможешь? Если это будет в моих силах, помогу. Где-то недалеко раздался шорох. Он приближался. За ним начал приближаться топот. Бежит. Готовься, Родерик. Сначала я оглушаю и агрю, а потом уж ты. Помню, не бубни, рогатый. Третьего босса уже валим. Из кустов, неподалеку от дерева, на котором сидели Родерик и Матадор, выскочила Алиса. Она пронеслась мимо дерева и скрылась в кустах с другой стороны. Матадор убрал щит за спину, еще когда лез на дерево, и сейчас, придерживаясь за ствол одной рукой, готовился прыгнуть вниз на ящера. Из кустов, по следам Алисы, с хрустом ломающихся веток, вышел ящер огромных размеров. Он ходил на двух мощных лапах. Передние лапы были коротенькие и не такие мускулистые, как задние. Морда была вытянутой и очень широкой, из-за чего разинутая зубастая пасть казалась непропорционально большой. С первого взгляда он очень походил на тираннозавра из дочеловеческой эпохи. Высотой он был около 5 метров. Его макушка доставала почти до ветки, где сидела засада из оборотня и таурана. Дождавшись, когда ящер подойдет достаточно близко, Матадор спрыгнул на землю с криком «Трясучка!». Волна от такого приема была порядком выше и подкинула ящера на пару метров вверх. Он с диким грохотом шмякнулся на брюхо. Матадор продолжал свой хаотичный прыжковый танец, а ящера била об землю, как заправского удава-эпилептика. Как только умелка таурана закончилась, с ветки сорвался оборотень. Он на огромной скорости врезался в тушку ящера, вонзив когти по самые запястья ему между ребер. Выдернув их, он принялся на максимальной скорости наносить удары, постепенно смещаясь и увеличивая площадь кровотечения. Матадор не вмешивался. Он дождался, когда закончит Родерик, и ящер издохнет. Он не спеша принялся за шкурку ящера. Перед тем, как команда разделилась для того, чтобы приманить боссов в одно место, Леголас дал подробные инструкции, что стоит брать с боссов, а что зависнет в инвентаре мертвым грузом. «Мало!» «Очень мало рейтинга дали, рогатый!» Родерик выглядел расстроенным. «Ну а что ты хотел? Привык получать рейтинг за убийство боссов в 2-3 раза выше уровнем. Этот ящер выше тебя всего на 40 уровней, зато в копилку пойдет. Быстрее достижения убийцы великих получишь. Вот за него тебе рейтинг начислят много. А пока терпите, батенька!» Матадор орудовал ножом, как заправский мясник, и уже заканчивал со шкурой. «Все равно мало. Не бурчи. Сегодня будем запеченное мясо ящера есть. Я тут рецепт в Галанете нашел. Приправу таблеткин должен был собрать. Ужин сегодня будет праздничный». Матадор сложил шкурку в крупный сверток и убрал в инвентарь. Затем он вырезал огромный кусок мяса со спины ящера и, обернув его в листья папоротника, также засунул в инвентарь. «Чего стал? Доставай свиток. Тебе Таблеткин передал координаты следующего босса? Да, там призрачный дракон будет. Таблеткин пишет, что они уже все там. Алиса только недавно телепортировалась. Зачитывай тогда эту бумажонку и погнали. Есть уже охота, а тут шмат нежнейшего мяса, килограмм на 15 точно будет.